Раскольников остановился посреди мостовой на перекрестке и, осматриваясь кругом, как будто ожидая от кого-то последнего слова. Ничто не отозвалось. Все было глухо и мертво, как камни, по которым он ступал. Для него мертво. Вдруг в конце улицы, в сгущавшейся темноте, различил он толпу и, круто развернувшись, пошел прямо на нее. Кругом коляски, запряженной парой горячих лошадей, теснилось множество народу. Полицейский, нагибаясь, освещал фонариком что-то у самых колес. Раскольников протеснился вперед. На земле лежал только что раздавленный лошадьми человек, весь в крови. Кто таков? Не знам. Я его знаю. Это титулярный советник Мармеладов. Он здесь живет, подле, в доме Козеля. Доктора поскорее, я заплачу. Вот деньги. Козеля? Немца богатого? Так это тут, через три дома. Там у него жена, дети, дочь одна есть. Доктора надо, до больницы он умрет. Ой, помрет, ой, беда. Уйди ты, мешаешь. Давай, братцы! Сюда, на лестницу, вверх головой надо! Оборачивайте, вот так, я заплачу! Господи, опять! Что это? Заноси! Что это несут? Господи! Куда тут положить? На диван кладите, вот сюда головой! Что это? Раздавили на улице пьяного! Пьяного! Мама! Ради бога, не пугайтесь. Он переходил улицу, его раздавила коляска. Катерина Ивановна, он очнется. Я велел сюда нести, я заплачу. Подушку сюда. Подушку. Надо снять все верхнее. Крови. Я послал за доктором, не беспокойтесь, я заплачу. Нет ли воды? Воды, сейчас. И салфетку дайте или полотенце поскорее. Да, конечно. Вот полотенце. Он ранен, он не убит, будьте уверены. Поля, беги к Соне скорее. Не застанешь дома, все равно скажи, что отца лошади раздавили. И чтобы она точно шла сюда, как воротится. Скорее, Поля! На, закройся! Бегу, маменька! Хоть бы умереть-то дали спокойно и с папиросами. Уйдите! Маменька, ваш муж пьяный лошадь истоптал! В больницу, я хозяйка! Амалия Людвиговна! О, я вам сказал раз напрежде, что вы не смель говорить мне Амаль Людвиговна! Я Амаль Ифан! Вы не Амаль Иван, и вы видите сами. Семен Захарович умирает. Прошу вас запереть эту дверь и не пускать сюда никого. Иначе, уверяю вас, завтра же поступок ваш будет известен самому генерал-губернатору. У Семена Захарыча было много друзей и покровителей, которых он сам оставил, из благородной гордости, чувствуя несчастную свою эту слабость. Но теперь нам помогает этот великодушный молодой человек, имеющий средства и связи. И будьте уверены, Амалия Людвиговна. Тут умирающий очнулся, и она побежала к нему. Больной открыл глаза и, не узнавая, вглядывался в стоявшего над ним Раскольникова. Дышал тяжело и редко. На окраинах губ его выдавилась кровь. Катерина Ивановна смотрела на него грустно, но строго. Из глаз ее текли слезы. Боже мой, у него вся грудь раздавлена. О, треклятая жизнь. Священника! Пошли. Чего еще? Боженька, я... Лидочка! Молчи! Сам знаешь, почему, босенькая. Наконец-то, доктор, слава богу. Аккуратный старичок-немец подошел к больному, взял пульс, ощупал голову, с помощью Катерины Ивановны отстегнул всю в крови рубашку. Удивительно, как он еще очнулся. Что вы скажете? Сейчас умрет. Неужели? Никакой надежды? Ни малейшей. При последнем издыхании и голова опасно ранена. Через 5-10 минут умрет. Непременно. Толпа в сенях раздвинулась. Появился священник. Сквозь толпу любопытных в сенях протеснилась Поленька, бегавшая за сестрой. Идет, идет, на улице встретила. В сенях, не переходя порога, стояла Соня и глядела, как потерянная, не сознавая, казалось, ничего, забыв о своем грошовом, разукрашенном по уличному наряде. Соня была малого роста, лет 18, худенькая, но довольно хорошенькая блондинка, с замечательными голубыми глазами. Она пристально смотрела на постель, на священника, задыхаясь от скорой ходьбы. Исповедь и причащение кончились. Священник обратился было к Катерине Ивановне со словами утешения, но она резко перебила его, указывая на малюток. «А куда я этих-то дену?» «Бог милостив». Надейтесь на помощь Всевышнего. Эх, милостив, да не до нас. Это грех, сударыня. А это не грех. Ведь он пьяница все пропивал, нас обкрадывал, да в кабак носил. И слава Богу, что помирает, убытку меньше. Простить бы надо в предсмертный час. Эх, батюшка, слова да слова одни. Простить. Мама. Прости. Уже. Прости. Молчи. Молчи, не надо. Знаю, что хочешь сказать. Кто это? Лежи. Лежи. Он вдруг узнал ее. Приниженную, убитую, расфранченную и стыдящуюся, смиренно ожидающую своей очереди проститься с умирающим отцом. О, дочь! Он хотел протянуть к ней руку, но, потеряв опору, грохнулся с дивана лицом на земь. Бросились поднимать его, положили, но он уже отходил. Соня подбежала, обняла его и так и замерла. Он умер у нее на руках. Добился своего. Ну, что теперь делать? Чем я похороню его? И чем их-то завтра? Чем накормлю? Катерина Ивановна. Катерина Ивановна, на прошлой неделе ваш покойный муж рассказал мне всю свою жизнь. Будьте уверены, он говорил о вас с восторженным уважением. Позвольте же мне теперь способствовать к отданию долга моему покойному другу. Вот тут 20 рублей, кажется, и если это может послужить вам в помощь, то я... Одним словом, я зайду. Я непременно зайду, может быть, завтра. Прощайте. Благодарю. Благодарю вас. Он сходил по лестнице, не торопясь, и полный нового ощущения, вдруг прихлынувший полной и могучей жизни, похожего на ощущение приговоренного к смертной казни, которому вдруг объявляют прощение. Послушайте, послушайте. Да? Послушайте, как вас зовут? А еще, где вы живете? А кто вас прислал? А меня прислала сестрица Соня. Папочку жалко. Все такие теперь несчастья пошли. А молиться вы умеете? Как же, умеем. И Богородицу читаем. И молитву «Боже, прости и благослови сестрицу Соню». А еще «Боже, прости и благослови нашего другого папашу». Наш старший-то папаша уже умер, а этот ведь нам другой. Поленька, Меня зовут Родион. Помолитесь как-нибудь и обо мне. И раба Родиона. Больше ничего. Всю мою будущую жизнь буду об вас молиться. Раскольников дал ей адрес, обещался завтра же зайти.